По хутору гасли последние огни. Легкий морозец тончайшей пленкой льда крыл лужицы. Где-то за хутором, за толокой на прошлогодней стерне опустились ночевать припозднившиеся журавли. Их сдержанное усталое курлыканье нес к хутору набегавший с северо-востока ветерок, и оно мягко оттеняло, подчеркивало умиротворенную тишину апрельской ночи. В садах густые копились тени, глухая покоилась тишина, лишь изредка нарушавшаяся тоскующей перекличкой летевших и ночью куликов да дребезжавшим посвистом бесчисленных утиных крыльев. Григорий Мелехов 5 суток прожил в Татарском, за это время посеял себе и тёще несколько десятин хлеба, а потом, как только из сотни пришел исхудавший от тоски по хозяйству завшививший Пантелей Прокофьевич, стал собираться к отъезду в свою часть. Григорий в полдень повел к Дону напоить перед отъездом коня и, спускаясь к воде, подступивший под самое прясло огородов, увидел Аксинью. Показалось ли Григорию, или она на самом деле нарочно мешкала, лениво черпая воду, поджидая его, но Григорий невольно ускорил шаг, и за короткую минуту, пока подошел к Аксинье вплотную, светлая стая грустных воспоминаний пронеслась перед ним. Аксинья повернулась на звук шагов. На лице ее, несомненно, притворное выразилось удивление, но радость от встречи, но давняя боль выдала ее. Она улыбнулась такой жалкой, растерянной улыбкой, так не приставшей ее гордому лицу, что у Григория с жалостью и любовью дрогнуло сердце. Ужаленный тоской, покоренный нахлынувшими воспоминаниями, он придержал коня, сказал: «Здравствуй, Аксинья дорогая, здравствуй!» В тихом голосе Аксиньи прозвучали оттенки самых чужеродных чувств и удивления, и ласки, и горечь. «Давно мы с тобой не гутарили, давно. Я уж и голос твой позабыл. Скоро, а скоро ли?» Григорий держал напиравшего на него коня под усцы, а Ксиня, угнув голову, крючком коромысла цепляла ведерную дужку, никак не могла зацепить. С минуту простояли молча. Над головами их, как кинутые тетивой, со свистом пронеслась черковая утка. Ненасытно облизывая голубые меловые плиты, билась у обрыва волна. По разливу, затопившему лес, табунились белорунные волны. Ветер нес мельчайшую водяную пыль, пресный запах с Дона, могущественным потоком устремлявшегося в низовье. Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи на Дон. Затопленные водой бледноствольные тополя качали ногими ветвями, а вербы, опушенные цветом девичьими сережками, пышно вздымались над водой, как легчайшие диковинные зеленые облака. С легкой досадой и огорчением в голосе Григорий спросил: «Что же, неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?» Но Аксинья успела овладеть собой. На похолодевшем лице ее уже не дрогнул ни единый мускул, когда она отвечала: «Мы свое, видать, уж отгутарили, ойли, да так уж должно быть». Деревце-то оно один раз в году цветет. Думаешь, и наше отцвело, а то нет. Чудно все это как-то. Григорий допустил коня к воде и, глядя на Ксиню, грустно улыбнулся. А я, Ксюша, все никак тебя от сердца оторвать не могу. Вот уж дети у меня большие, да и сам я наполовину седой сделался. Сколько годов промеж нами пропастью легли, а все думается о тебе. Во сне тебя вижу и люблю до нынче. А вздумай о тебе иной раз, начну вспоминать, как жили у Лесницких, как любились с тобой. И от воспоминаний этих, иной раз, вспоминаючи всю свою жизнь, глянешь, а она как порожний карман, повернутый наизнанку. Я тоже. Мне тоже надо идти. Загутарились мы. Аксинья решительно подняла ведра, положила на выгнутую спину коромысла, покрытые вешним загаром, руки. Было пошла в гору, но вдруг повернулась к Григорию лицом, и щеки ее чуть приметно окрасил тонкий молодой румянец. А ведь никак. Наша любовь вот тут, возле этой пристани, зачиналась, Григорий. Помнишь? Казаков в этот день в лагеря провожали, заговорила она, улыбаясь, и в окрепшем голосе ее звучали веселые нотки. Все помню, все помню.